Друзья, я буду вопросы задавать, буду заставлять вас отвечать, если будете упрямствовать, чтобы было все покорно. 4 глава 1 послания к Коринфянам. Прочитаем с 10 стиха. Слушайте внимательно. Павел беседует с коринфянскими верующими и говорит: «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе». У меня такой вопрос. Вот каким лучше быть пред Господом? Безумным Христа ради или мудрым во Христе? А? Кто как ответит? А? На чердаке там всегда ситуация должна быть благоприятная. Моя хата с краю, ничего не знаю. Ну, посерьезнее, как вот считаете? Посмотрите, потому что, смотри, безумные Христа ради, да, это вроде хорошо. Ну, а чем хуже? Мудрые во Христе. Безумными, да? Вот смотрите, следующий вопрос. Мы немощные, а вы... крепкий. Опять вопрос, каким же быть угоднее пред Господом? Немощный, ну что такое немощный? А тут крепкие. А дальше открывается, вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками, злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Я хочу рассказать вам и раскрыть такую современную теперь вот как бы панораму перед нами, что есть безумные Христа ради. Это те, которые в небо собираются. Это те, которые послушны Господу. А есть мудрые во Христе. Это те, которые тоже о себе говорят, что у нас все в порядке. Мы верующие, мы давно члены церкви, и крещение приняли, и рожденные свыше. Но, позвольте, мы мудрые. Вот здесь что имеется в виду безумные Христа ради? Я еще одно место прочитаю, оно дополнит, и легче будет понимать тогда. Это второе послание Коринфянам, 5 глава. С 12 стиха. «Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем». Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас. Вот опять вопрос. Как можно понять, если мы выходим из себя, то для Бога. Вот я задал вопрос, ну, так были пожилые, средних лет, и братья, а что, бывает так, бывает, чтобы доказать истину Божию, я иногда выхожу из себя, а иначе не докажешь им. Я говорю, и до чего доходит? Ну, до драки не доходит, а так краснею, и все-таки боятся меня. В мире это легко решается. Говорят, вот это разболтался, вот это развинтился, неуправляемый. Да, я вам говорил, не трогайте меня. Я даже справку имею от психиатра. Не трогайте меня. Особенно за Бога, за истину я пасть порву. Но с заключенных выходят, и вот они такие вот. братья, сестры, а как нам понимать? Я хочу соединить все это в одно. Мы безумны Христа ради. Вот когда дети выходят рассказать стихотворение или спеть, я вот так наблюдаю. Они простенькие, они не хвастаются. Ну, хвастаться-то хвастаются. Но они, вот что у них есть, то и все высказывается, все налицо. Смотришь, вот поет лет 6-7, одна, вторая побольше. И вот это, что 6-7 лет, раскрывает рот. Насколько можно, кричит, и так со всем усердием. А та, что подросла, мудрая, та не надо, не надо. Надо ротик маленький делать, надо красивой быть, надо чтобы понравиться, чтобы не смеялись. Безумный тот всегда старается о Христе рассказать, где бы ни был. А мудрый во Христе, тот подумает, а стоит ли начинать? А стоит ли в это дело входить? А вдруг не получится? Мудрый, мудрый во Христе. Безумный, тот не думает, какая аудитория, спеть так спеть. Вот, рассказать, помолиться. Вот бывает, о нас так рассуждает мир. Ну, удивительные люди, удивительные. Воскресенье идут куда-то. Воскресенье – это такой день. Это столько можно на базаре приобрести денег, продать, купить. Ждешь это воскресенье. Они куда-то идут, сидят там, что они делают? Ну, безумные. Безумный. А еще, когда... Сколько у вас детей? К нам один брат приехал на конференцию в прошлом году, не в этом прошлом. Итак, прежде чем слово, проповедь, Николай Степанович, брат, ты познакомься, расскажи, откуда ты, как звать тебя. Ну, он так, с Кишинева, Олег. Ну, еще что-нибудь скажи. Ну, скажи, сколько у тебя детей? Да только 20 пока. И так все тоже засмеялись. Друзья, когда мир вот это смотрит, то неудивительно, когда они говорят, это безумные, разве можно? Что они думают? Вот. Но вот я прочитаю вот что еще. Но для того, чтобы быть безумным, надо выйти из себя. Вот второе место читали. Если мы выходим из себя, то для Бога. А если скромные, то для вас. Что значит выйти из себя? Ниже читаем. 16 стих. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое, все же от Бога, Иисусом Христом, примирившим нас с собой и давшим нам служение примирения. А если по плоти, если все по-прежнему, то так и получается». Стесняемся, стыдимся, скромны, и никакого действия, и никакого движения. Вот бывает, замечаем, что до крещения так стараются, и споют, и помолятся, и даже усердно так участвуют в служении. Как крещение приняли, все, хватит, и никакого звука, и никакого. Да что же это такое? Получилось так, что человек не вышел из себя, из своего «я». Как был плотской, так и остался. Апостол Павел встречает таких в 3 главе, 1 послания к Коринфянам, и говорит, «Я хотел с вами, братья, говорить, как с духовными, но не мог. Я хотел питать вас твердой пищей, а вы все молочко, молочко и молочко, потому что вы плотские, потому что вы младенцы во Христе. Выйти из себя – это значит расстаться, похоронить свое «я», выйти с греховной адамовской природы и не возвращаться к ней. Она при нас, мы ее никуда не денем, но я ее почитаю мертвой. Я теперь уже не живу по ней. А если живу, то не я живу, а живет во мне Христос. Запомните, друзья, выходим из себя и до того, что ныне никого не знаем по плоти. У тех, которые скромны, и не добьешься никакого служения, а скромность иногда, я так сожалеваю, вот кто-то учит стихотворение, столько времени потратил, столько усердия, а потом выходит рассказывать стихотворение, и так вот мяу-мяу-мяу, еле-еле спотыкается, звука нет, выражений нет, знаков препинания нет. Думаешь, зачем столько время потратил? А что вы хотели, чтоб я рот раскрыла или раскрыл? Не надо, не надо. Я хочу быть скромненькой, скромненьким. И получается, что я, мое адамовское, не дает хода прославить Господа в служении, как должно. А еще, друзья, вот вернемся опять к первому месту. 4 глава, 1 послание к Коринфянам. Здесь вот так апостол Павел пишет. «Итак, я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». Вот для мира вроде бы понятно, я думаю, вы тоже не будете в этом затрудняться, как мы для мира позорищем. Ну, неудивительно, друзья, что мир, вот прошлые годы, гонения когда, то нас как-то считали мракобесы под маской, язва общества, молодым не давали учиться, чтобы кто-то из молодежи получил отличные оценки и пошел в высшие вот, степень образования, не пускали. Комсомольцам надо быть, вступай в комсомол тогда. Вот. Но не давали хода никак. Вот. А нас говорили, ну, допустим, мне пришлось 5 раз пройти через тюрьму краснодарскую. Я уже, когда туда подхожу, меня уже все знают, надзиратели, командиры эти все. О, отец Григорий, святой, опять попал. Ну, где же твой Бог? Ну, как же так? Он не бессилен тебя защитить, а? Как поднимут на смех, как поднимут. Ну, просто куда б деться? Ну, неудобно. Думаешь, ну, неужели я такой позорный? Ни над одним пьяницей, наркоманом так не смеются, вот надо мною. Мы позорищем для мира, это понятно. И другого ожидать-то не приходится. Я только сожалеваю, друзья, что в наше время мы живем, и молодежь, которые чуть-чуть захватили гонение, помнят что-то, за которых мы страдали, ну, допустим, вот, когда меня рукоположили, через месяц крещение было на Троицу, и мне пришлось 5 крестить. Молодежь, все молодые. Ну так вот, 18, 19, 20 лет, молодые. И за 5 лет мне дали. Но они хорошо свидетельствовали. Никто не отрекся от меня, от Господа, все, когда их вызывали на допросы. И я думал, вырастут, вот будут служители. Они видели, они слышали, как за них было уплачено, как эти 5 лет мне, другие, сколько, сотни братьев, за молодежь в основном, за детей страдали. Ну, понимаете, как-то обидно сегодня, обидно, скажу вам. Эта молодежь, редко кто служителем пожелал, редко кто. Это не модно сегодня. Быть служителем? Нет. Некоторые даже хвалятся, у меня визитка от начальника милиции, у меня визитка от начальника ГАИ. Я в любом месте скажу только или позвоню, сразу сказать, отпусти. Одного там, знаю, он заходит к начальству, он ногой дверь открывает по рукам. Специалисты, баптисты. Специалисты исключительные. Уж если сделают, мирянин так не сделает, как они. Это чады Царства Небесного. Это странники и пришельцы. Они устраивают на тысячелетнее царство, а сами стремятся в небо. Но Слово Божие говорит, горе вам, когда о вас будут говорить хорошие специалисты, хорошие. Баптистов надо нанимать, они не украдут, они не смошенничают, они уж сделают так сделают, но они в собрание пропускают, они на проповедь не готовятся. Они к служителям на служение не стремятся, нет, это не модно сегодня. Вот что больно, друзья. Вот. А так бы должно быть позорищем, позорищем для мира. Но нет, почетные. Это для мира, друзья. Для ангелов позорищем. Или в другом переводе – зрелищем. Друзья, это тоже понятно. Апостол Петр пишет, то, что готовит Бог церковь из нас, ангелы не понимают. Ангелы желают проникнуть, но им даже не дано. Не дано. Они в большом удивлении. Боже мой, как ты посмел из такого падшего человечества усмотреть церковь, невесту Христа? Ну, с нас бы, мы готовые, святые ангелы. Но почему не с нас? Не понимают, желая проникнуть в эту тайну. Понятно, ладно. Но вы заметили, друзья, для мира, для ангелов и для человеков. И для человеков. Кто такие человеки? Вот теперь давайте рассмотрим, друзья. Апостол Павел говорит, что это 2 глава, 1 послание Коринфянам, 14 стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Он почитает это безумием. То есть это безумие отрицательное. Безумием. Об этом надо судить духовно, а о духовном судить никто не может. Кто познал ум Господень, чтоб мог судить о нем? А мы имеем ум Христов. Вот беда вот в чем, друзья. Когда к нам приходит кто-то из мира и покается, вы замечаете, вот у него ревность бывает получше, чем у других. У нас 4 наркомана, они сидят рядом, члены церкви. Они больше всех приводят грешников. Они больше всех заботятся о них. Когда появится наркоман, даже уже член церкви отводит и говорит, вот ваш пришел, забирайте его. И они его обрабатывают, они с ним беседуют, они рассказывают, какие они были. И смотришь, доверяется и тоже с ними соединяется. Дети верующих родителей, дети, которые воспитаны с детства в домах верующих, они просто воспитанные, бывает, религиозно. Но мало кто пробудился духовно, мало кто. И если даже бывает, кто-то придет, вот так покается и пламенеет духом, с него даже иногда посмеются. Я тоже когда-то такой был. Подожди, потухнешь. Долго не будешь гореть. Не будешь. Надо всех под одну планочку. Всех. Друзья, сохрани Господь, чтобы кто-то из нас вот попал вот в эту стадию человеков. Человеков. Кто эти человеки? Это опять мудрые во Христе. Мудрые во Христе. А мы безумны Христа ради. Я вот замечал, дети, подросточки, так дети, и дети молятся. Молятся, так это искренне молятся. Подростки ухмыляются, молятся, надо же. Еще не понял. Перестанет. Я-то уже давно перестал. Мудрые. Уже в эту стадию входят мудрые. А разве не так, друзья? Пресвитер ходит, ходит по собранию. Кто бы проповедь сказал? Ты будешь? Не буду. А ты будешь? Не буду. А ты? Я завтра скажу. Ну, а ты почему? Я иногда сам вот это переживаю в себя. Сестры, собрание хоть распускай. Нету. Все мудрые во Христе. Спеть. Я не умею петь так, как поют там артисты, баптисты. А так, как я пою, я не буду, я позориться не буду. Я не буду позориться. Сегодня поют магнитофоны, сегодня поют диски, кассеты, но не баптисты. Редко-редко кто. А если кто-то поет, это солисты, это выучились, они образованные, они поют. Друзья, а какой плод принимает Господь? Магнитофонный плод, телефонный, сотовый, или плод уст, прославляющий Господа? Какой угоден Господу плод? Вот на что надо бы обратить внимание, друзья. Поэтому кто те, которые сегодня бы сказали: «Буду безумным Христа ради». Почему так? Вот слушайте. «Ибо слово о кресте» – это первая глава, первое послание Коринфянам, с 18 стиха. «Слово о кресте для погибающих юродство есть». Это тоже безумие. Слово о кресте. А нести крест – это значит терпеть, смиряться, послушным быть, отзывчивым, жертвенным крест нести. Слово о кресте для мудрых во Христе – безумие, юродство. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Вот как четко определилось во время гонения. Мудрые все под крышу регистрации ушли. Безумные пошли в тюрьмы. Нас так обзывали. У вас что, ума нет, что ли? Я когда пятый раз пришел в тюрьму, мне один говорит, ну так, по-дружески, вор. Слушай, пять раз, ну хоть один раз ты их обмани. Сколько раз они тебя обманывают? Ну, скажи, что ты исправился. Ну, скажи, что ты зарегистрируешься. А домой придешь, по-другому поступишь. Я говорю, нет, не могу. Какие вы безумные. Да мы бы их, они ж, их только стоит обмануть. Это ж бесконечные плуты. Как они их только не называли, этих коммунистов. Не могу. Не, ай, безумные, ай, безумные. Жена приехала, 5 лет я находился, и половина срока подошла. Жена приехала на свидание, замполит вызвал беседовать с нею. И говорит: «Любовь Федоровна, ваш муж мог бы домой поехать, мог бы освободиться, он не хочет». «Как не хочет?» «Не хочет, вы понимаете, вы поговорите с ним». «О чем поговорить? О чем? Скажите, в чем он?» «Ну, понимаете, ну немного же мы просим, ну зачем? Ну пусть даже не от Бога отказываться, нет, не от веры, это его дело. Ну, надо закону покориться, надо властей признать. Да он признает. Да как же? Не регистрирует общину. Да, вон оно что. И жена говорит, да если он столько лет утверждался и других убеждал, а теперь от этого отклониться, мне такой муж не нужен. Он взялся за голову и говорит, я не понимаю вас, что вы за люди? Что вы за люди? Вот так когда-то мы жили, друзья, вот так когда-то мы жили. Я вот когда, теперь, когда вот смотрю на молодежь, вот, как женятся, как замуж выходят, как устраиваются, и думаю, где те безумные? Где те? И долго ли вы продержитесь на вашей мудрости? Мудрые во Христе. Как это понять? Оно может звучить немножко, но режет слух, друзья. Мудрые во Христе. Ну вот опять я возвращусь, третья глава. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Это с верующими разговаривает апостол Павел или неверующими? С верующими. С какими верующими? Младенцы во Христе. Но он уже не один год. Он уже говорит, вас надо питать твердой пищей, но никак вы младенцы. Друзья, младенцы – это один годик, ну, два. А если 5 лет – младенец? А если 10 лет – младенец? А если 15 лет – младенец? Не взволнуются ли родители? Что делать, а? Надо что-то делать. Они всех поднимут на ноги, всех найдут, специалистов. У нас младенец, рахитик какой-то, что-то делать надо. Друзья, а если христианин, всю жизнь младенец? Ну вот одна сестра говорит, я Библию никак не понимаю. Я вот детскую Библию хорошо понимаю, там картинки, и легко дается. Молочко. Вот в собрание приходят верующие, образно говорю, бутылочку взяли с сосочкой и дремают. А молочко течет, течет. Еще иногда и недовольны. Что это такое? Молоко не свежее, молоко утреннее было бы, а то проповедники какие-то не те, надо гости, чтобы были, никого не позовете, с совета церквей не приезжают. Молоко уже не свежее. Еще и капризничают. Надо, чтобы свежее было. А чтобы покопаться, чтобы поискать, чтобы твердую пищу найти, не буду. Не буду. Как многие Библию пренебрегают. Не читают ее с жаждой. Потому что, читая Библию, друзья, читая Слово Божие, мы впитываем самого Иисуса Христа. Слово стало плотью. Вот что значит. А мудрые во Христе родились свыше, и все. И все. Даже вот в регистрированных бывает, прям-таки в упор вопрос задают. Скажите, мы спасенные? Ну, вопрос Богу, мы не знаем. Но мы рожденные свыше, как вы думаете? Да, ничего не скажешь, может быть, рожденные свыше. Да, рожденные. Но это не решает вопрос, это не конечное, это не совершенство, рожденный свыше. Но как вы питаетесь, как вы растете духовно, как вы развиваетесь, друзья, вот что важно. Но, допустим, так, Иисус Христос претендует к нам вселиться. Это Ефесянам 3 глава 16 стиха. Если вселится Христос в сердца ваши, тогда вы укорененные, утвержденные, можете постичь со всеми святыми, что такое широта, глубина, высота, долгота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христу. Только тогда вселится Христу. А как вы думаете, вот вселиться, Кто имеет право? Вот я приехал в Ростов, хожу по улице, так нашел домик, хороший домик, двухэтажный, гараж. Захожу, говорю, я хочу вселиться. Позвольте, давайте ключи, домовую книгу. И что мне? Хорошо, если так вот по-хорошему все обойдется, друзья. Вселяется тот, кому дают право, кто получает ордер, ему и ключи. И когда вселяется хозяин, он тогда хозяин. И никто не указывает ему, слушай, вот кровать поставил в том угле, а в этом угле пусть там вот шифонер стоит. Не ваше дело, я сам. Друзья, вы понимаете, Христос претендует быть у нас хозяином. Вы согласны или нет? Безумный Христа ради еще означает, когда в полной покорности Иисусу Христу. Я рассказывал братьям сегодня. Приехали братья вот в Хантах, Хантейский округ, покрестить женщину, а мужчина с ружьем встречает их. Застрелю, кто будет крестить, и жену свою застрелю. Что делать? И не пускают даже на берег выйти, чтобы из лодки. Выйдите, застрелю. Но брат один говорит, а у вас же порядочек какой? Пригласить чум и чайком угостить? А, это да, это да. Ну, заходите, заходите. Ну, пока шли братья, значит, ну, кто будет крестить? Давай ты будешь крестить. Да нет, тебе надо, ты тут ответственный. Ну, я пошустрее, я с ним справлюсь. Я ему даже ружьем не дам выстрелить. А ты не сможешь, ты жирненький, толстый такой. Ты лучше лезь крести. Ну, кое-как уговорил, толстенький одел халат. А этот убеждает, беседует с ним. Ты же грешник, как же ты не каешься? Ты ж погибнешь, в аду будешь. Он, да, я не знаю, что делать с собой. Ну, садитесь чай пить. А тот уже покрестил, уже идут. И сели, он спохватился, уже поздно. Но тогда сидит, за голову взялся, что мне делать? И начал так сокрушаться. Ну, когда вот так вот рассказывал у нас брат, а потом мы беседуем с ним и говорим, ну, чего вы на рожон шли? Можно было бы высмотреть время, когда его дома не было бы, или пьяный валялся где-то. Ну, мог бы вас пострелять. То братья пояснили так, братья дорогие, наше безумие оправдывает Бог. Если бы мы побоялись и слукавили, и стали бы искать удобное и легкое место, дьявол все бы это видел. Я сегодня спрашиваю, почему благовестие потеряло силу? Почему? Почему палатки перестали ставить? Да знаете, разгоняют, а потом садят по 15 суток. А вот так как-нибудь там библиотеку, ну, стоит сестра там одна хромая, другая слепая. Вот мы их поставили двоих, и они там библиотекой. Вот так потихоньку. Ну, а те, кто там посмотрит на них, да не трогать их, а то пусть. Вот так мы сегодня слепое и хромое Богу. А почему палатки? Почему благовестие такое нужное? Потому что страшно. Потому что мы мудрые, хотя во Христе мудрые. Друзья, как бы вот это понять? Какому я принадлежу христианину? Мудрый, мудрый. И до того мудрый. Это означает, друзья, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, почитает это безумием. Что еще сказать? Я прочитаю такое место, которое мы даже боимся иногда читать. Мы боимся об этом пояснить неверующим. Слушайте, 14 глава Евангелия Луки. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, жены и детей, братьев и сестер, и при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Кто не несет креста своего и идет за мною, тот не может быть моим учеником. Как так, чтобы возненавидеть отца своего, мать свою, как можно? И тут же Христос говорит, почитай отца твоего и мать твою. А как тогда понять, друзья? Жену, детей, братьев, сестер, и при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Опять к этому же все одна мысль. Расстался ли я с ветхой адамовской природой? Нетрудно проверить, друзья. Стыжусь молиться, нахожусь в своем я. Стыжусь благовествовать, остался в своем я. Стыжусь рассказывать стихотворение или спеть. Я в своем я. Если выходим из себя для Бога, для Бога. Почему возненавидеть отца и мать? Речь идет не как о личности отец, мать, а как об адамовской греховной природе. Если мой отец прожил жизнью либеральной, и меня также клонит расстаться с адамовской природой без ненависти к ней невозможно. Вы понимаете? Пока я не возненавижу все, исшедшее от Адама, то ли мать, то ли отец, то ли, может быть, жена, которая идолом, или муж, дети. Я писал своим детям так вот, переживая, скучно, хотелось видеть их, пишу, милые детки. Как я доволен, что Бог даровал мне такую семью, хоть вижу вас редко из-за неволи, но духом я с вами ложусь, встаю. Я знаю, вы меня не забыли, хотя в разлуке мы часто живем, особенно старшие, очень любили, за меньших не знаю, пусть скажут потом. Заботливым папой я был для вас мало, так как в разлуке уж несколько раз. Но хорошо, что есть милая мама, она заменяет и папу для вас. Мне очень хотелось побыть еще с вами. Как душу терзают, какие вы там. Не описать это в письмах словами. Одна есть возможность дать место мечтам. Но ладно, что дети, а там уже и внуки. Как трудно представить, как душу... С ними бы я и повечерить в охоту за длинным столом, если нет, на полу. И заканчивал я всегда так, ну, размечтался. Разве это можно? Это невозможно. Я никогда не увижу теперь. А мне возможность предоставлялась. Сойди с пути узкого, сойди с верного пути. И с детьми будешь, и с женой. Друзья, и так вот ясно становилось возненавидеть. Смысл возненавидеть – это не поменять Иисуса Христа ни на кого, ни на жену, ни на мать, ни на отца, ни на детей. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением, всей крепостью и ближнего твоего, как самого себя. Я задавал вопрос когда-то Богу, Господи, ну как тебя возлюбить всем сердцем. У меня ж есть жена, у меня есть дети. Господи, ну а их как тогда? А Господь говорит, нет, всем сердцем. Господи, ну ладно, душою, всей душой меня возлюби. Господи, ну ладно, разумением. Нет, всем разумом. Крепостью. Нет, всей крепостью. Ну как-то понять, как будто эгоист Бог. Вот все забрал. Но другие не поймут этого умом своим. Потом я понял, друзья, когда я возлюбил Господа, тогда я по-настоящему стал любить жену, детей. И слава Господу! И жена ушла в небо в верности, преданности, дети верующие. Сейчас вот 64 внука, и все в собрании, уже 15 правнуков. Друзья, Это так вот хотелось бы передать, что если кто-то возлюбит Господа, в долгу не останется Господь. Но если вы растете и растете в религиозном духе, вы не горячие и не холодные, но тепленькие. Тепленькие. Это хожу в собрание, иногда помолюсь, пою. Но чтобы куда-то пламенеть, куда-то гореть, для Господа нет, нет, нет, нет. Тепленькие, Христос говорит, извергну тебя из уст моих. Как извергну? И что от этого? А вы знаете, что Христос ходатайствует за нас день и ночь? Почему? Потому что дьявол клевещет на нас день и ночь. Вот ответьте сами, я задаю вопрос. Если Христос изверг кого-то из нас из уст своих, будет он ходатайствовать или нет? Не будет. А если не будет Христос ходатайствовать, тогда что? Мы сами по себе погибнем. Он ходатайствует за горячих, за холодных, чтобы покаялись, а тепленькие извергну, извергну. Вот эти люди пойдут на великую скорбь. Я не выдумываю, друзья, и мне даже неудобно, как будто вот нападаю на вас, нападаю еще и не знаю даже вас до конца. Может, вы пламенеющие, может, вы горящие, может быть, вы как раз те, которые я вот чуть-чуть и ошибаюсь о вас. Но, друзья, это хорошо. Но я замечаю, в последнее время, ладикийское время, настолько пассивность, настолько беспечность, настолько равнодушие, только нарядить, только украсить, только отдохнуть. А если какое-то служение должно быть с развлечением, или на хорошем берегу, чтобы купаться, или на хорошем виде природы, поехать куда-то, тогда да. И даже говорит, как хорошо, приятное с полезным. Как хорошо. А Слово Божие говорит, чтобы вы жили без, служили Господу без развлечений. Пост, молитва, благовестие. Благовестие, друзья, это второй рейс. Один рейс веровать, другой рейс – это благовествовать. Тогда спасешься, если на одном рейсе далеко не уедешь. Я очень хотел бы вас просто предупредить, что если остывают верующие, то дьявол не перестает быть слабеньким. У него к последнему времени все больше и больше энергии. Он понимает, что скоро его погибель, что скоро он будет закован на 1000 лет. Он последнее время как рыкающий лев по-настоящему, а христианство ослабевает. Это плохо. Что нужно сделать, друзья? У нас есть выход. Восстань, встань спящий, воскресни из мертвых, и да осветит тебя Христос. Некоторые говорят, а написано, в последнее время задремали и уснули, а я так вот Писание и исполняю. Лукавый, лукавый раб. Друзья, Писание не говорит, чтобы ты спал, чтобы ты дремал, а Писание предупреждает, что такое время будет, последнее будет. Я вспоминаю, друзья, когда были гонения, когда на нелегальном положении находился, и в Ростове здесь бывал на вокзале. Придешь, надо на поезд сесть, тихонечко возьмешь билетик. Ну, тогда было проще. Сейчас куда там с этими компьютерами, никуда не денешься. Сразу тебя найдут. А так сядешь где-либо возле старушечек, сумочку накручу так на руку и дремаю, и дремаю. А сумочка такая авоська была, брезентовая. И дремаю. Кто-то заходит и смотрит, а где же гостиница? Это дремать как надо, уметь надо дремать. А где гостиница? А вон гостиница, номер, уплатил, заходит, разделся, разулся, постель, все удобства и тоже дремает. Это по отношению к десяти дев. Все задремали, все. Но я дремаю и слышу, поезд номер такой-то, опаздывающий, прибывает, стоянка сокращена, поспешите на посадку. Я раз-раз, а сумочка цела, все, у меня в порядке. Поднялся и пошел на посадку. Друзья, как тот успеет, когда надо теперь одеться, обуться, надо рассчитаться, надо еще что-то, как он успеет? Он только выскочил, а я уже на порожках захожу в вагон. Он кричит: «Помоги мне, дайте нам вашего масла, дайте». Друг дорогой, теперь иди туда, где ты время проводил, где твоя стихия, иди к продающим. Друзья, вот что значит дремать по мере того, что такая сейчас вот обстановка, такая атмосфера, сжатая, духовно сжатая. Но бодрствовать, но бодрствовать. Просто надо из всех сил, друзья, стараться бодрствовать. Пусть я окажусь безумным. Пусть я окажусь. Пусть обо мне, может быть, подумать, ну надо же такое. А? Друзья, ну это как раз и нужно нашему Господу. Мы безумны Христа ради. Мы выходим из своего «я», чтобы прославился Господь. А кто-то остается по-старому, в своей адамовской природе. У вас вопросы есть какие-либо, нет? Вы готовитесь в небо или нет, а? Или так, как забавного певца, послушали, и все. Нет, друзья, вот это все записывается на небе. И видит Господь, кто как слушал сейчас, и кто как помолится, и кто как воспримет, и кто... Придя домой, подумает даже, что ж я живу? Ну, вдруг сегодня ночью восхищение церкви, где я буду? Ведь возьмет Господь только ожидающих и желающих, желающих, Господи, гряди скорее. А я желающий или нет? Остаться на великую скорбь, и особенно тем, кто в собрание ходил, кто члены церкви, кто знает, ой, как ужасно, друзья. Это будет ужас, что? Давайте помолимся, братья и сестры. Давайте кратенько скажите Господу ваше решение, ваше мнение, ваше последующее «да» или «нет», «быть с Тобою, Господи, или нет». Даже если кто-то покается, будет очень хорошо и уместно сегодня. Торопитесь, друзья. Безумие даже еще окажется у тех, кто поймет сегодня, как бы то ни было, исповедается, попросит прощения, отречется от прежней жизни. Пусть кто как обо мне думает, мне лишь бы только с Господом, чтобы быть навеки с Ним в небесах. Помолимся Господу. Аминь. существует.